я бы сказала, защищен. То есть на самом деле он довольно уязвим, но это очень и очень глубоко и открывается немногим. Он живет как бы в панцире. Это и в психологическом смысле, и в прямом. Он слегка помешан на собственной безопасности, хотя совсем не труслив, за жизнь свою всерьез не боится, пожалуй, даже фаталист, но соорудил какие-то немыслимые системы безопасности. Пароли, постоянные смены телефонов, маршрутов. До смешного. Он никогда два раза подряд не обедает в одном и том же ресторане. Добраться до него очень сложно. Поверьте, после нашего разрыва, вернее, после того, как он бросил меня, я пыталась и отчаянно, но безуспешно. Вы заблуждаетесь, и очень сильно. Все как расточность, до наоборот. Этот человек не просто доступен, открыт, обнажен и ждет только, чтобы его пришли и взяли. Что же до усиленных мер безопасности, то вы правы. Они не от трусости и опасения за свою жизнь. Однако, если взглянуть глубже, станет ясна и подлинная их причина, вернее, цель. Подчеркнуть собственную значимость в чужих и, что более интересно для меня, в своих собственных глазах. Отсюда вывод. Подсознание безжалостно фиксирует собственную слабость, и то, что поставленные цели страшно далеки, придумывает для сознания защиту от горькой истины. Театрализованные представления, игры в собственное величие и недосягаемость. Нет, этот человек слаб и очень доступен. Вы в этом смысле оказались орешком куда более крепким. Кстати, замечу попутно. Вы очень тонко и правильно все чувствуете и очень плохо анализируете продукт, так сказать, своей чувствительности. Этому надо учиться. В жизни эта наука чрезвычайно полезна, я бы даже сказал, необходима, но это к слову. Надумаете поступить ко мне в обучение? Возьму. Он улыбается. Он часто теперь улыбается мне, улыбается дружески, хотя и не без тени снисходительности. Он больше не врачует меня. Не стало окриков и требований немедленно сформулировать ассоциацию или быстро ответить, о чем я думаю. Теперь он относится ко мне бережно, но как-то безучастно, как к инструменту хрупкому, совершенному, ценному, но инструменту. Он даже позволяет теперь, отвлекаясь от работы, порассуждать при мне вслух, вроде бы не обращаясь ко мне, но иногда, мне кажется, он говорит сам с собой, проговаривая и шлифуя тем самым совершенство своих формул, по которым расщепляются и синтезируются вновь самые недоступные пониманию, как казалось не раньше, человеческие чувства и их малейшие оттенки. Он оставляет мне довольно много свободного времени. Его не пугает теперь бесконтрольный ход моих мыслей, и сны мои не интересуют его теперь. Я инструмент по праву собственности, принадлежащий ему и потому интересующий его только с точки зрения качества исполнения своих сложных функций. Я инструмент, посредством которого он шаг за шагом проникает все глубже в темные и труднодоступные, уж я-то знаю, лабиринты чужой человеческой души. Он движется неспешно и осторожно, но это шаги командора, уверенные и неотвратимые, однако бесшумные. Человек не слышит их, возможно, чувствует, но это вряд ли.